Книжка про зверобоя показалась Генчику не очень интересной. Конечно, хорошо, что про индейцев, но уж слишком тягучая какая-то. Признаваться в этом не хотелось, и он быстро переменил разговор. Зоя Политовна, а это бригантина, как называется? На ней ничего не написано. Может, тоже фенимор? Видишь ли, у нее довольно необычное название. Разумеется, я скажу тебе, если интересно. Конечно, интересно. Ладно, я больше не буду. Что не будете? Друг мой, название такое. Я больше не буду. Вот это да. Странно звучит. И еще бы. Однако встречаются в истории флота и другие не менее странные названия. Да, был, например, броненосец «Не тронь меня». Была, говорят, быстроходная шхуна по имени «Всем корму покажу». Валентин Катаев писал про черноморскую шаланду. Ай, Пушкин, молодец. Ага, вот в книжке белеет парус одинокий. Да-да, один французский мореплаватель назвал свое судно «Пуркуапа». Это, как известно, по-русски означает «почему бы и нет». Я знаю, в кино про мушкетеров так поют «Пуркуапа, Пуркуапа». А у этой бригантины откуда такое имя? Длинная история. Хочешь послушать? Пуркуапа? Тогда сначала я покажу тебе того, кто дал бригантине это название. Идем. Зоя Политовна взяла Генчика за плечо и с некоторой важностью подвела к двери между комодом и шкафом. Генчик отчего-то слегка оробел. Зоя Политовна надавила старинную медную ручку. Ну, ступай. И Генчик перешагнул порог. Ой. Со стены напротив смотрел в упор на Генчика рыжебородый моряк. Смотрел с большого портрета в тяжелой, кажется, бронзовой раме. Глаза у моряка были чисто голубые, как у Пети Кубрикова, но брови не белобрысые, а бурые и клочкастые. Клочкастыми были и бакенбарды медного цвета. Такого же оттенка спутанные волосы торчали из-под околыши и козырьками от фуражки. На фуражке скрещенные якоря в обрамлении колючих листьев. Генчик помнил, что эта штука называется краб. На моряке была полосатая фуфайка, а поверх нее черная тужурка с тяжелыми флотскими пуговицами. У груди моряк держал в коричневых пальцах бинокль, большущий, с медными кольцами и винтами. Сразу видно морской. Позади моряка были сизые клубы тумана, размытые всплески волн, а сквозь туман проступали силуэты парусов. Похоже, что моряк только что смотрел в бинокль и оторвался от него, услышав шаги, и теперь глядел на гостя. Во взгляде не было строгости и не было насмешки бывалого человека над оробевшим пацаненком. Было, пожалуй, понимание. «Я вижу, что тебе интересно. Заходи, поговорим». Так что Генчик зря вздрогнул в первый момент. Ух ты! А кто это? Это мореплаватель Томас Джон Сундукер. Он же Фома Иванович Сундуков. Владелец и капитан судна «Я больше не буду». И, кстати, мой двоюродный прадедушка. Ух ты! Генчик повел взглядом в сторону Зои Политовны, чтобы посмотреть, есть ли сходство. Но взгляд его до Зои Ипполитовны не дошел, стал цепляться за множество необычных вещей. Между окон висел обшарпанный спасательный круг, красно-белый, с черной надписью «Святой Гавриил». Под кругом был прислонен к стене коричневый штурвал с точеными рукоятками и медным ободом, ростом с Генчика. Повсюду висели желтые, явно старинные карты, фотографии в рамках и непонятные инструменты. По углам стояли два большущих глобуса на подставках с витыми ножками.